Адепт бога тьмы, том 1, глава 1. Ночь опустилась над поместьем Соколовых. Безлунная ночь. Это было отличное время для мести. Григорий Соколов, светлейший князь Российской империи, победоносный полководец, герой государства, отмеченный столькими наградами, что переплавь их, и хватит на увесистую саблю. А еще он, убийца моего отца. Я прокрался мимо стражников, стоящих у ворот, скрылся в саду, растворившись в тени и затаил свое присутствие так, что даже самый умелый сенсор не смог бы меня обнаружить. Столько лет я тренировался, оттачивал мастерство тени, жил среди презренных убийц, впитывая их науку. Я погряз в их черном ремесле, чтобы стать лучшим из них. Лишил жизни тысячи человек, тех, кто этого заслуживал и тех, кто был достоин куда большего. И все ради этой ночи. Защитные и сигнальные барьеры были хороши. Над ними явно трудились самые дорогие мастера империи. Но для меня даже это не стало преградой, и скоро я оказался возле дворца. Подготовка длилась не один месяц. Я знал это здание вдоль и поперек и давно уже нашел подходящую брешь, чтобы попасть внутрь. Неприметное окно, в котором то и дело сбоили барьеры, стоит чуть поднажать. Да, получилось. Вот я уже внутри, и даже сигнализация не сработала. Все идет по плану. Все именно так, как и Мария. Завтра меня ждет аудиенция с великим князем Аристархом Сергеевичем. Прошу, подготовь мой парадный наряд. Да, ваша светлость. Что, почему он не у себя? Ты должен храпеть в своей чертовой постели, ублюдок. Но нет. Григорий Соколов спускался по широкой лестнице вместе со служанкой, и двигался он точно не в спальню. Какого хрена? Вы хотите проведать его? Спросила Мария. Да, вздохнул Григорий. Отрадно видеть, что вы не теряете надежды. И никогда не потеряю. Воскликнул он слишком яростно. Кто бы что ни говорил. Они спустились в подвал. Так, подвал, значит, мне удалось раздобыть только схемы катакомб под дворцом, но они были старые, да к тому же, к черту, не для того я потратил полжизни, чтобы отступить перед неизвестностью. Я растворился в тени статуи, за которой скрывался, и рывками от одной тени к другой добрался до входа в подвал, способность, сделавшая меня самым опасным убийцей империи или даже всего мира. Чернобог, повелитель тьмы и хаоса, подарил мне лучшего духа для исполнения мести. Черная куница. Опасный, скрытный дух, найти которого так непросто, что на черном рынке за одну наводку можно получить целое состояние. А совладать с этим духом и вовсе смог только я. Прежний хозяин даже подходить к нему боялся. И не зря. Так хотя бы пожил чуть подольше, пока я его не убил. Это была чистая удача, поэтому я считаю ее даром Чернобога. Плевый заказ на очередного чинушу, который оказался слишком жадным, чтобы делиться с другими чинушами. Никто не знал, что он скрывает у себя подобное сокровище. Куница сразу нашла во мне друга. Именно друга. Некоторые подчиняют духов, но это слишком глупо, на мой взгляд. Только добровольно дух поделится своей настоящей силой, и никак иначе. В том числе такой подход позволил мне добраться до светлейшего князя так близко. И вот я уже шел за ним по пятам, ныряя из тени в тень. Столько лет прошло, послышался голос служанки. Неважно, я уверен, он начнется. Интуиция никогда меня не подводила, Мария. И почему-то сейчас она мне кричит об этом громче прежнего. Все будет хорошо, я уверен. Обманула тебя твоя интуиция, урод. Еще в тот день, когда ты вонзил моему отцу нож в спину. Друг, за которого он был готов умереть. Иронично звучит, мать вашу. Но ничего, я уже близко. Всего несколько шагов. Они зашли в помещение, скрытое помещение. Григорий нажал на три камня по очереди, и в стене открылся проем. Уже интереснее. Что же ты там скрываешь, Я скользнул за ними, успев за секунду до того, как захлопнулась замаскированная створка. Внутри было просторное помещение, уставленное механизмами, трубами, проводами. И все это вело к капсуле, за стеклом которой лежал человек. Это был мальчишка лет 16, черноволосый, исхудавший, из-за чего и без того длинный нос казался комичным. В рот, в ноздри, в уши были введены какие-то трубки, по всему телу торчали присоски, а в вены на сгибе локтя были воткнуты катетеры. Черт возьми, я знаю, кто это. Нет, этого не может быть. Соколов, ты, больной ублюдок, держишь своего собственного мертвого сына в стеклянной банке. Александр Соколов, старший сын Григория, погибший несколько лет назад. Эта новость была для меня не менее печальной, чем для самого Григория. потому что убить сосунка хотел я сам, но вместо меня справилась какая-то ядовитая тварь. Никто даже не смог понять, какая именно. Пикник на берегу озера превратился в трагедию за пару мгновений, и у меня серьезные подозрения, что не тварь это никакая. Хотя все равно, меня это дело не касается. Черт, он дышит. На первый взгляд этого не было видно, но костлявая грудь еле заметно поднималась и опускалась. Хотя, кажется, за него это делала капсула. Что ж, можешь поблагодарить меня, ублюдок. Тебе не придется больше печалиться о своей утрате. Я вышел из тени, сжимая в руке кинжал. Он был в 5 шагах от меня. Посмотри на него, Мария, с тоской произнес Григорий. Он так похож на свою мать. В детстве был похож на меня, но с возрастом все яснее стали проявляться ее черты. 4 шага. Госпожа Ярослава Дмитриевна была чрезвычайно красива, с такой же тоской сказала служанка. 3 шага. Да, и он вобрал в себя лучшие ее черты. 2 шага. Рука медленно поднималась для удара. От вас он взял не меньше. Ваша сила и стойкость с малых лет была ему присуща. Да, ну, вздохнул князь. Уверен, он когда-нибудь превзойдет и меня. 1 шаг, 1 мгновение, 1 движение, 1 вдох и... Вдруг труба, ведущая к капсуле, хлопнула, отлетела от муфты, разбрасывая повсюду жидкость под давлением. Григорий отпрянул, Мария кинулась следом и оказалась на пути моего кинжала. Твою ж, клинок полоснул по груди девушки. Пар ударил мне в глаза, ослепив напрочь. «Кто ты?» – прорычал от удивления Григорий. Я замахнулся, целясь на звук, но вдруг раздался треск молнии. Вспышка. По телу пробежали миллионы высоковольтных разрядов, и не успел мой разум осознать, что произошло, как наступила тьма. «Я что, сдох?» «Серьезно, сын, запомни, всегда держи удар, как бы не было плохо, тяжело, как бы не захотелось опустить руки. Вставай и сражайся дальше. Это то, как живу я, то, как жил мой отец и его отец, и то, как будешь жить ты и твои дети. Отец, давно ты мне не снился, все такой же железный, несгибаемый, даже в общении со мной. Наверное, будь мама жива, она смогла бы наладить между нами больший контакт, но ты о ней мало говорил. Знаю, расстались мы с тобой не на лучшей ноте. А чего ты хотел? Пубертат, все такое. Но я за тебя отомщу, я помню твои уроки. То, чему ты меня обучил, никогда не забудется. Только вот странное ощущение на этот раз. Обычно я просыпаюсь сразу после твоих слов, но сейчас будто застрял. Ты что-то говоришь, но я не слышу. Отец, говори громче, громче. Не слышу. Что ты хочешь мне сказать? Он очнулся. Боже, он очнулся. Легкие резало болью. Я пытался вздохнуть, но что-то мешало. Только что было горячо, словно в аду, но вдруг стало холодно. Жутко холодно. Быстрее, зови Пауля. Ну же, что за черт, отец, что ты мелешь? Какой к черту Пауль? Снова теряет сознание. Нет, сын, нет, держись. Наконец-то удалось вздохнуть. Воздух будто осколками таранил по горлу, но холод ушел. И снова тьма. Сквозь пелену дремоты пробивался монотонный скучный голос. Состояние в норме. Удивительно. Если верить анализам, он полностью преодолел недуг. Значит, он здоров? Этот голос взволнованный и знакомый, почти. Все-таки столько лет в инкубационной камере. Придется наладить питание, восстановить физическую активность. Возможно, заново учиться говорить и ходить. Но мышечная память уже есть, и это не будет проблемой. Отлично. Спасибо, доктор. Благодарю вас от всей души. Вознаграждение уже на банковском счете, как и договаривались. Спасибо, но прошу задержаться у нас. Лучше будет, если вы проследите за ним. Узнал голос. Соколов, проклятый ублюдок. Я попытался встать, но тело не слушалось. Кое-как открыл глаза, чтобы взглянуть на своего заклятого врага. Вместо оскорбления из горла вырвалось нечто невнятно хриплое. Очнулся. Воскликнул Григорий. Схера ли он такой счастливый? Отойдите, ваша светлость. Мне нужно его проверить. Его я тоже узнал. Пауль Либер, немецкий доктор, который целыми днями сидел у себя в кабинете, вылезая только поесть, прогуляться 1 час перед сном. Он сунул мне в рот плоскую металлическую штуку и пальцами оттянул подбородок, после чего посветил в глаза фонарем. Полегче, полегче, ваша светлость, это он уже мне. Так, погодите, мне, вы пробыли в коме 7 лет, это очень сильно сказалось на вашем организме, так что восстановление займет какое-то время. Не перенапрягайтесь, пожалуйста. Григорий нетерпеливо метался за спиной доктора, меря шагами пол. Вдруг я почувствовал, что в меня вливается чужая энергия. Она будто маслом окутала каждую косточку, впиталась в мышцы, наполняя их отголосками силы. На голове Пауля было врачебное зеркало, и мне наконец удалось рассмотреть в нем себя. Нет, не себя. В искаженном отражении на меня смотрел малолетний шкет с впалыми щеками и длинным носом. Его голубые глаза были не моими зелеными глазами, а черные волосы не моими, русыми. Вдруг я почувствовал, что сжимаю кулак. «Ну, вот», — кивнул Пауль, вставая с кровати. «Все органы в порядке, осталось только разбудить их. Приступайте. Все, что необходимо, будет предоставлено, не сомневайтесь», — воскликнул Григорий, после чего занял место доктора возле меня. «Крепись, сынок, ты сильный, в тебе течет моя кровь. Уверен, скоро будешь плясать и прыгать лучше ловчей прочих». Я не моргая смотрел в глаза своему убийце, молча, но не потому, что не мог говорить физически. Просто не мог поверить в происходящее. Я что, умер и переселился в тело сына своего убийцы? Знаете, жизнь – странная штука. У нее очень своеобразное чувство юмора. Вот я, сын лучшего фехтовальщика империи Святослава Соболева, убитого в нечестном поединке подлым Григорием Соколовым, светлейшим князем Российской империи. Но сейчас я спускаюсь по лестнице в его поместье в качестве старшего сына и наследника рода. Месяц ушел на то, чтобы привести организм в нормальное состояние, чтобы я мог идти по ступенькам без посторонней помощи. Долгий месяц горьких лекарств, магикотерапии, лечебной физкультуры и самостоятельной работы над собственным новым телом. Последнее я делал по ночам, чтобы не попадаться на глаза Паулю или Марии, которая ходила с перебинтованной грудью. Тайные духовные практики почитателей Чернобога, секретной организации убийц, у которых я научился всему, что умел. Эти практики позволили мне ускорить процесс восстановления и даже вернуть часть прошлых умений. Но все равно я оставался слабым болезненным мальчишкой, на которого сейчас смотрело все семейство Соколовых. Каждого я знал поименно еще до своей смерти, но многих видел впервые. Анастасия Соколова, нынешняя жена Григория, подарившая ему двух сыновей, Станислава и Петра, и дочку Софью. Вот они стоят рядом с ней и ничего не понимают. Красивая, по-настоящему красивая женщина с аккуратными чертами лица, пухлыми губками и глазами кобры, смотрит на меня с примесью страха и ненависти. Еще бы, ее первенец в один миг лишился очереди на звание главы рода. Виктор Соколов, коренастый хмурый мужик с густыми усами, был братом Григория. Вечная тень победоносного сокола, если верить слухам, отчего множество слухов же разносили вести о его подковерных интригах против старшего брата. Рядом с ним мои кузены Дмитрий и Святополк, мои ровесники. Поджарые, пышущие здоровьем молодцы, идущие по стопам предков военных. К середине лестницы взгляды моих родных из удивленных превратились в настоящий шок. Дело в том, что мое исцеление держалось в тайне, и знали о нем только служанка Мария, доктор Паули, собственно, Григорий. Отцом его язык не поворачивается назвать. О, поглядите на них, так и жаждут отправить меня обратно в кому. Я наверняка обрушил кучу планов, возродившись в этом чертовом теле. Однако есть загвоздочка, родовое заклятие. Пару столетий назад тогдашний глава рода Соколовых наложил на весь род заклятие, не позволяющее убивать своих родственников. Основанное на крови, заклятие получилось настолько могущественным, что до сих пор не утратило силу, и каждый рожденный Соколов нес его в себе. Так что убрать меня будет не так уж просто. Придется применить смекалку, которой у меня не занимать. Использовать чужих для исполнения целей все-таки можно, но сделать это на территории рода куда сложнее, чем можно подумать. Однако и я сам попал в ту же ловушку. Убить моего отца, все-таки надо привыкать к этому, собственными руками не получится. Ну, ничего, что-нибудь придумаю. Когда я миновал лестницу и встал перед четой Соколовых, Григорий наконец заговорил. Случилось великое счастье. Мой сын, мой первенец Александр вернулся к жизни. Кажется, он единственный здесь светился от радости. Завтра мы объявим это во всеуслышание, но сегодня. Сегодня будем праздновать. Родственнички нацепили на свои морды лживые улыбки и накинулись на меня с объятиями и приветствиями. Племянник, как я рад, как рад. Виктор обнял меня до хруста, будто пытался удавить. Брат, присоединились его сыновья. Сашенька, сыночек, выступила Анастасия, и не надеялась уже тебя обнять. Какое счастье! Меня окружили коршуны и змеи. Семейство, которое я хотел обезглавить, теперь стало ближе, чем это вообще можно было вообразить. А единственным, кто по-настоящему радовался моему существованию и мог обеспечить безопасность, был человек, которого я больше всего жаждал убить. Еще одна загвоздочка. Всем семейством мы прошли в зал для трапезы, где уже был накрыт длинный стол, заваленный дорогими блюдами, деликатесами, напитками. Григорий посадил меня рядом с собой, туда, где обычно сидел Станислав. Маленький гаденыш с явным недовольством уступил место, но ничего возразить не посмел. Весь вечер они вспоминали истории, связанные с Александром. Пришлось запомнить их все, потому что я ни черта не знал, и вообще прикрылся потерей памяти, чтобы не возникало лишних вопросов. Некоторые эпизоды из прошлой жизни моего нового тела всплывали в голове, однако этого не хватало. «До конца лета я выписал учителя из столицы», — поведал Григорий. «Он подготовит Сашу, поможет подтянуть навыки. А осенью, неужто ты отправишь его в академию?» — насторожилась мачеха. «Не рановато ли?» «Нет», — уверенно заявил князь. «Уверен, Саша справится. Также, сын, а?» — он похлопал меня по плечу. «Отправим вместе со Стасом. Разница в возрасте, не беда. Будете друг друга держаться, помогать». Братишка с натянутой улыбкой кивнул. «Мы тоже не останемся в стороне», — встрял Святополк. «Как же не помочь братьям?» — поддакнул Дмитрий. «Вот», — воскликнул Григорий, — «сила и честь рода в единстве». «Верно, ведь, конечно», — согласился дядя. «Помнишь, как мы в молодости с Задорскими сцепились? Вот уж славная вышла драка. Ты после нее с Фингалом месяц ходил». Лекарь в наказание отказался убирать синеву под глазом, — захохотал Виктор. «В общем и целом, примерно так прошел ужин. Смех, шутки, воспоминания и мелькающие то и дело взгляды родственничков в мою сторону, осторожные, оценивающие. Каждый из них гадал, что от меня ждать. Я наелся, напился, но не расслаблялся ни на миг, ловя косые взгляды и прикидывая, кто что может выкинуть, пока я готовлюсь к академии. Двоякая новость, между прочим. Чем дальше я от родового поместья, тем легче меня будет убить. Надеюсь, тамошняя охрана получше соколовских». Анастасия, ближе к ночи, уже находясь в своей комнате, в которую меня отвела Мария, я снова занялся тайными практиками почитателей Чернобога. Однако стоило быть осторожным. В прошлой жизни я посвятил себя тьме, полностью перекроив собственную магию. Но теперь мне была доступна магия Соколовых. У этого мальчишки Александра был собственный источник магии, который был еще не раскрыт, но с высоты своего опыта я мог сказать, что он скрывал за собой настоящую мощь. Еще не было понятно, какую именно, но она явно раскроет секретные техники Соколовых. Так что пока тьма должна быть аккуратной, вспомогательной. Вдруг из тьмы что-то появилось. Я сначала испугался, думал, что переборщил или нарушил баланс, но затем увидел, что именно выскочило из моего источника. Точнее, кто? Маленький юркий зверек обвился вокруг шеи и прижался ко мне. «Куница», — с нежностью произнес я, аккуратно погладив мягкую шерстку. «Как я боялся, что потерял тебя навсегда. Ну, теперь мне сам черт не страшен». Глава 2. «А эти князья знают толк в тренировках». Хлыст сконцентрированной огненной энергии ударил по траве в том месте, где секунду назад была моя нога. «Медленно, слишком медленно. Не заставляйте меня снисходить до подачек, ваша светлость», — это кричал Игорь Ермаков, учитель, которого нанял Григорий для моей подготовки к поступлению в академию. За пару месяцев жизни в поместье Соколовых я уже почти без усилий назвал этого ублюдка своим отцом. «Может, стоит подпалить вам пятки, княжич», — угрожал Ермаков. «Лучше следи за своим задом». Я увернулся, крутанулся и едва не оказался за спиной учителя, но только направил импульс магии в его сторону, как тот сам сделал финт и оказался лицом ко мне на расстоянии вытянутой руки. Пришлось принять простой удар кулаком в блок. Меня отбросило назад, равновесие на пару секунд потерялось, и Ермаков тут же этим воспользовался, уложив меня на лопатки. «Спарринг закончен», — воскликнул он, отпуская заломанную руку. «Вы делаете невероятные успехи, ваша светлость. Благодарю». Я встал, отряхиваясь от травы. «Это целиком и полностью ваша заслуга». «Ага, как же». «Не, Ермаков был действительно хорошим учителем. Но сейчас он меня мог уделывать только потому, что чертово тело до сих пор не восстановилось». Пауль утверждал, что лечение и так идет семимильными шагами, но я был категорически не согласен. «Вы мне льстите, княжич, лучше идите отдыхать, на сегодня тренировок достаточно». Ермаков поклонился и удалился с поля. Мы занимались на заднем дворе поместья, В небольшом скверике, огороженном аккуратными стриженными елками, Григорий следил за нами через окно в своем кабинете на втором этаже. Поначалу это напрягало, но я быстро привык. Возвращаться к себе в комнату, хотя это можно было назвать настоящими княжескими покоями, у меня желания не было. Вместо этого я направился к берегу. После огненных зарядов Ермакова, да на жарком солнце, хотелось окунуться. Поместье Соколовых располагалось в действительно красочном месте. Трехэтажный дворец с защитными башнями по периметру окружало подворье, усеянное полями, на которых пасся табун лошадей. Просторная конюшня с загоном стояла на холме, примерно в 100 метрах от дворца, но табун чаще выпускали резвиться за пределами загона. Однако их не пускали в сады, растущие на противоположной стороне. За этим следили сторожи, прогоняли наглецов, желавших полакомиться свежими яблоками. С третьей стороны поместья огибала дорога, ведущая в город. Он находился примерно в 20 километрах к северу, а через дорогу раскинулись золотистые поля пшеницы. В это время года – завораживающее зрелище. Рядом с воротами располагались гаражи с солидным автопарком в 10 машин различного назначения. С четвертой стороны протекала небольшая река шириной метров 10, за которой тянулась узкая прибрежная полоса, уходящая в густой лес. Река была достаточно глубокой и спокойной, чтобы наслаждаться плаванием и освободить мысли. Я с разбегу нырнул прямо по центру. Прохладная вода после жаркого солнца мигом взбодрила меня. Секунд 20 я продержался на глубине, но затем вынырнул и с кайфом перевернулся на спину, лениво перебирая руками и ногами. Жара снаружи идеально охлаждалась течением, легкий ветерок ласкал мокрое лицо, слегка пахло тиной и водорослями. Я прокручивал в голове планы мести, представляя, как буду убивать каждого из рода Соколовых. По одному или кого-то кокнуть вместе, из кого начать. Вариантов много, и все такие притягательные. Стас, мелкий засранец, напрашивается сам. Глядишь, пропущу без очереди. То и дело пытается ударить посильнее, когда Ермаков проводит совместные тренировки и ставит нас обоих в спарринг, проходя мимо старается задеть плечом. А это надменный взгляд. Ух, придушил бы сосунка. Да только он тоже Соколов. Вдруг раздался девичий хохот и всплеск воды. Я раскрыл глаза и обнаружил, что проплыл до излучины на севере от поместья. Блин, опять выслушивать нотации за то, что далеко ушел. Надо поскорее заканчивать с этой ролью больного сынишки. Я, мать вашу, самый опасный убийца империи. Ха-ха, Милка, что ты делаешь? Перестань. Снова раздалось неподалеку. Я перевернулся на живот и осторожно поплыл вдоль берега, держа над водой только макушку на уровне глаз. Темные волосы маскировали голову, и я мог незаметно приблизиться к источнику такого заманчивого шума. И скоро увидел двух полуголых девушек, плещущихся у края реки. Весьма и весьма прелестных, надо сказать. Первая, брюнетка с волосами до плеч, сияла офигенными голубыми глазами. Даже на расстоянии примерно 20 метров они выделялись. Аккуратную полную грудь облегал белый сарафан. Он довольно заметно намок во время водных забав, из-за чего подол прилип к изящным изгибам выпуклых бедер и упругой попы. Вторая была блондинкой с изумрудными глазами. Это она заливалась хохотом, а сейчас отжимала легкое платьице, оголив ровные аппетитные ножки. Ее одежда намокла куда сильнее, и увесистая грудь выглядывала из-под полупрозрачной ткани, дразня розовыми ореолами торчащих сосков. Я вдруг вспомнил, что с самой смерти не занимался сексом и жутко захотел исправить. Красоткам на вид было лет по 20, самый сок. Ах, да, я ж теперь тощий подросток. А-а-а-а, заверещала вдруг брюнетка. Девушки повскакивали с места и шустро нырнули в воду, расплескивая брызги вокруг. Я сначала подумал, что они меня заметили, но потом увидел, как на вершине покатистого берега показались двое всадников. «Эй, чего вы там спрятались?» — воскликнул один из них, удерживая норовистого жеребца. «Вылезайте к нам, не обидим. Балконский, катись отсюда!» — звонко крикнула брюнетка, чуть высунувшись над водой и тут же нырнув обратно по горло. «И дружка своего забери!» «Да, катитесь!» — добавила блондинка. Но вместо этого парни спрыгнули с лошадей и направились к воде. Первый и самый громкий обладал крепкой спортивной фигурой и носил короткую стрижку, какую обычно носили военные. Сразу видно, подраться любил. Нахрапом его взять не получится. А вот второй полегче. Худощавый, с глупой улыбкой, рыжеватый. Плелся за первым как собачка. Значит, сначала уберем его. Я чуть вынырнул, чтобы вздохнуть поглубже, и плавно скрылся под водой. К Куница выпорхнула из моего источника и черной тенью скрылась в глубине. Вообще она не очень любила плавать, поэтому мне придется задобрить ее вкусняшками. У нее довольно специфические вкусы, но об этом попозже. Я подобрался как можно ближе к девушкам. К сожалению, любоваться заманчивыми видами времени не было, да и река была мутноватой. Парни уже забежали по колено в воду и принялись гоняться за верещащими девушками. Тощий, похоже, управлял водой, но так увлекся игрой, что не заметил, как я подобрался к нему. «Давай!» – послал я сигнал кунице, и та шуганула лошадей. Они заржали, встали на дыбы и со всех копыт ринулись прочь. «Какого хрена?» – обернулся крепыш, отвлекаясь от девушек и, что важнее, теряя из виду своего подельника, которого я одним ловким движением отправил баиньки. Если застать человека врасплох и знать, куда нанести точечный удар, даже в нынешнем теле я могу вырубить вполне себе мага. Ой, и краткое, пискнула блондинка, когда тощий плюхнулся прямо перед ней. «Гарик, живее!» — крикнул крепыш. «Они же уйду, Гарик!» Он наконец заметил потерю бойца и ринулся к нему с криками. «Дуры! Что вы с ним сделали? Да вы знаете, что с вами сделает!» Бам! И крепыш плюхнулся рядом со своим дружком. Брызг от него побольше, но зато мое появление перед мадамами стало более эффектным. Гордая осанка, сверкающая улыбка, руки пафосно скрещены на груди и все это под фонтан отрухнувшей передо мной туши. Встал пока по пояс в воде, а то шишка дымится, что река сейчас закипит. Еще надо что-то героическое сказать, типа «Не волнуйтесь, леди, я, они же захлебнутся», — воскликнула блондинка. «Че, эти мадамы принялись нырять за негодяями и тащить их к берегу. Помоги!» Кинула брюнетка в мою сторону, напрягаясь от веса крепыша. Гадство. Пришлось помочь, что уж, вытащили обоих на берег, но недалеко. Ноги остались в воде, и хер с ними, пусть поблагодарят, что я решил не кончать их на месте. Иначе пришлось бы и свидетелей убирать, а на них у меня другие планы. Девчонки, тяжело дыша, уселись повыше, в траве. Одежда их насквозь промокла, открывая до безумия соблазнительные виды. В моем новом теле вовсю бурлили гормоны, а взять их под контроль я еще не успел, да и в текущей ситуации. В общем, даже в прошлом теле моя реакция не особо отличалась бы. «Здравствуйте», — первой заговорила брюнетка. Ее немного отпустило, она окинула меня взглядом, задержавшись примерно на середине. Глаза расширились, рот раскрылся от удивления, а затем смущенно захлопнулся. «Ой, здравствуйте!» — воскликнула, хихикнув, блондинка. «Вот, это посообразительнее. Перспективы сразу видны. Князь Александр Соколов, я слегка поклонился, как этого требовал этикет, если бы передо мной были благородные дамы. Так оно или нет на самом деле, пока не важно. Как вы себя чувствуете? Негодяи наказаны, и, заверяю, вам ничего более не угрожает». Услышав, что я князь, они вскочили на ноги и приветствовали, как подобает аристократкам. «Значит, я не ошибся. Мы в порядке. Спасибо», — брюнетка изо всех сил отводила взгляд, «но прятать я ничего не собирался. Как мы можем вас благодарить?» — спросила блондинка. «Вот это правильный вопрос. Давайте переспим», — ответил я. «Милана, чертово тело чертового подростка. Бесит. Как мне соблазнять женщин, если я выгляжу как ребенок? Короче, ни хрена не вышло». Услышав мое предложение, Инга и Милана, так звали брюнетку и блондинку соответственно, сначала замешкались, а затем засмеялись, приняв все за шутку. Какая тут шутка, у меня серьезность на показ из трусов выпирала, но пришлось угомониться и заодно взять под контроль гормоны, а то с ума бы сошел. К тому же, Инга и Милана уже оделись в костюмы для верховой езды. Скоро мой боец успокоился, а я повел барышень в поместье. Оказывается, вместе с лошадьми негодяев ускакали и лошади девушек. И что-то мне подсказывает, что куница сделала это специально. Но не оставлять же их в поле одних, по пути мы познакомились поближе. Девушки были дочерьми двух баронов, которые крепко дружили между собой. Их семьи были тесно связаны узами дружбы и крови. «Мы катались на лошадях, а затем решили искупаться», — говорила Милана. «Знала бы, что тут шастают эти уроды. Вы с ними знакомы?» «Да», — кивнула Инга. «Герцог Кирилл Балконский и барон Арсений Туринов. Те еще персонажи. Мы учимся на одном курсе в академии. Они до нас постоянно докапываются», — возмутилась Милана. «Точнее, Балконский. Туринов так, хвостиком. Туринова уже давно под сапогом Балконских. Так, так, так, значит, мы еще встретимся. Может, стоило их все-таки утопить? Подожди-ка». Инга вдруг остановилась. Разве у Соколова не один сын, Стас? Кажется, это мой брат. А обо мне? Вспомнила. Инга вдруг отпрянула назад. Александр, первый сын Григория Львовича. Он погиб несколько лет назад. Милана тоже насторожилась. Видимо, они подумали, что я их обманул. Это несколько преувеличенная информация. Я сильно болел, но теперь иду на поправку. Григорий просто не афишировал подробности. Похоже, не убедил. Инга оттащила Милану подальше и встала в защитную стойку. Не, драться с женщинами я не собираюсь. Полегче, леди, я примирительно поднял руки. Поместье уже близко, там есть машина и водитель, который отвезет вас домой. Но если хотите, можете добираться пешком. Мне меньше забот, бегать я за ними не собирался. Тоже мне цацы. Инга, он же нам помог. Милана коснулась плеча подруги. Да и не выглядит он как бандит какой-нибудь. Инга с прищуром уставилась на меня, оценивая подозрительность. И мне надоело. Как хотите, пожал я плечами, развернулся и пошлепал домой. Погоди, почти сразу воскликнула Милана. Мы с тобой. Оборачиваться не стал, пусть догоняют. Первой поравнялась блондинка, а вторая, видимо одолевая сомнения, чуть позже. Скоро мы вошли на территорию поместья, где нас встретила недовольная Мария. Она видела, как я шагал вдоль дороги в одних труселях и хотела мне что-то высказать, но я успел заговорить первым. «Проводи гостей во дворец и позаботься об Ухуюте, пожалуйста, и предупреди Мишу, после обеда мы отправимся в город». Миша был нашим водителем. Нормальный мужик, мне нравилось позависать с ним в гараже, когда надоедало общество аристократов. «Хорошо, ваша светлость, но прошу, оденьтесь», — кивнула Мария и повела баронесса ко входу. Пройдя несколько шагов, Инга вдруг остановилась и повернулась в мою сторону. «А как ты их вырубил? Они же сильнее». Мария удивленно взглянула на нее, а затем перевела взгляд на меня. «Додумались все-таки. Я уж надеялся, объяснять не придется». Секрет рода улыбнулся в ответ и, не говоря больше ни слова, отправился к причалу, где лежала моя одежда. Куница до сих пор бегала где-то в поле. За нее беспокоиться не стоило, мало кто может навредить такому сильному духу. А свободолюбивый нрав часто гнал ее погулять. Благодаря нашей связи я чувствовал ее присутствие даже на далеких расстояниях, так что потеряться она не сможет. Раньше она могла мгновенно переместиться в мой источник, но теперь это сделать не получится. Новое тело, новый источник, поэтому связи приходится налаживать по-новому. А я еще слишком слаб, чтобы реализовать весь потенциал куницы. Одевшись, я вернулся во дворец, и только потом понял, что мог сразу идти в свои покои, потому что на обед все равно переодеваться. Ну да ладно, если я в таком виде наткнусь на Стаса, он наверняка что-нибудь съязвит, а убить я его пока не могу. Это все равно, что смотреть на офигенный шоколадный торт с нежнейшим шоколадным кремом и не иметь возможности хотя бы куснуть его. Хотя нет, куснуть я, пожалуй, могу. Побить, например. Но это лишь раззадорит аппетит и вызовет слишком много вопросов. По официальной версии я еще слабее младшего братишки. Кстати, второй братишка, Петр, не вызывал таких эмоций. Он вообще никаких не вызывал, если честно. Если со Стасом у Александра была разница в возрасте в 2 года, то Петр был еще совсем мелочью 12 лет. Он чаще всего запирался в одной из башен в довольно тесной комнате и читал книги, которыми были заставлены шкафы, его личная библиотека. Странный паренек, конечно, но пока не мешает, пусть живет спокойно. Кстати, Александру было почти 18, хотя выглядел, теперь уже, я младше Стаса, из-за последствий яда. Это еще хорошо, что он вообще рос, а то пришлось бы жить в шкуре ребенка. Помывшись и переодевшись, я направился в трапезную. На мне были легкие бежевые штаны на ремне и темно-синяя рубашка, а на ногах коричневые кеды. Все с иголочки, новенькое, аристократы знают толк в одежде. И, должен сказать, я начинаю привыкать к подобным вещам. В прошлой жизни мог носить одни брюки неделю, а то и две. «Слышал, ты привел 2 девок?» Позади раздался голос, от которого у меня дернулась бровь. «Да, Стас», я повернулся к нему лицом. «Подрастешь, спроси отца, он расскажет про пестики, тычинки и все такое. Я все и так знаю». «Ну-ну», я издевательски ухмыльнулся и развернулся обратно. А Стас, не найдя что ответить, ускоренным шагом перегнал меня, по пути задев плечом. «Этот гаденыш прям напрашивается на первое место в моем списке для убийств». В трапезной уже почти все собрались. Анастасия сидела по левую руку от главного места, предназначенного для Григория. Сейчас оно пустовало. Стул по правую руку был для меня. Стас окинул его взглядом, проходя мимо. Раньше там сидел он. Инга и Милана уже сидели на почетных местах для гостей, а именно рядом со мной. Они надушились парфюмом Анастасии и теперь пахли неприятно знакомой ванилью с нотками лаванды. Петя и Соня сидели напротив, после Стаса. Софья была на год младше Стаса, но пока еще никак не проявила себя по отношению ко мне. Кажется, у девочки-подростка воскресший единокровный брат по важности был где-то между выбором наряда на прогулку и выходом новой серии какого-нибудь сериала. Хотя, сдается мне, сериал ее заботил куда больше. «Гриша запаздывает», — озвучила Анастасия. «Иван, сходи и узнай, что случилось». Иван, слуга 40 лет в черном фраке и с лысиной на макушке, сохраняя спину выпрямленной, поклонился и молча отправился исполнять поручение, но уже в дверях наткнулся на Марию. «Его светлость просит прощения», — заявила она. «Он пропустит обед, появились срочные дела». Анастасия надула пухлые губы, нахмурилась и только хотела что-то сказать, как я ее перебил. «Тогда приступим. Не стоит заставлять гостей ждать». Мачеха глянула на меня стервозным взглядом. За месяц жизни в новой шкуре я понял, что она любила тут всем заправлять в отсутствие мужа. Но со мной это не прокатит. Стол накрыли скромненький. Всего лишь печеная утка, жареная свинина, отбивные, 10 видов салатов, вино и соки. Это не считая гарниров и закусок. И вид, и запах мяса вызывал обильное слюноотделение и урчание в животе. Я любил поесть, и новое тело это не изменило. Поэтому набросился на еду, словно не ел ничего недели две. А следом забринчали столовые приборы остальных. Инга, Милана, Анастасия решила разбавить обед разговорами. «Ваши отцы, владельцы сети оружейных магазинов, я правильно помню, правда? А во, да это полезное знакомство, оказывается. Надо бы перетереть по поводу скидки, раз уж натурой взять не получилось». «Да, все верно», — Инга оторвалась от кусочка утки в клюквенном соусе. «Мы как раз приехали на испытание новой модели техномагической винтовки. У вас тут полигон неподалеку есть». «Знаю», — включился Стас. «Я хожу туда тренироваться в стрельбе». «Лжет. За месяц ни разу не слышал о подобном. И какой у тебя рекорд?» — с искренним интересом спросила Милана. «655». Стас приосанился, явно довольный собой. «А у вас?» «1080», — улыбнулась Милана. «1150», — ухмыльнулась Инга. Но не Стасу, а Милане. Стас приуныл и вернулся к тарелке. Даже уши покраснели, а девчонки завязали небольшой спор. «Ненадолго. В следующий раз я выбью больше». «Ага, еще чего, не догонишь». Вдруг подключилась даже Соня. Захотела посетить полигон, хитро глянув на Стаса. «Я все это время молчал. Когда я ем, я глух и нем, золотое правило, которое здесь почему-то было не в чести. Но когда тарелка опустела, а живот набился под завязку, я положил вилку и нож, вытер салфеткой рот и спросил: Мария, а по какому важному делу отлучился отец?» «У герцога Балконского пропал сын. Светлейший князь помогает полиции в поисках». Инга и Милана тут же застыли, будто парализованные. «Девочки, вы что-то знаете?» — нахмурилась Анастасия. Но они ничего не ответили, только синхронно уставились на меня. «Саша», — мачеха отложила ложку, которой терзала шоколадное пирожное. «ХМ пирожное», — поспешил я с вопросом. «В следующий раз надо быть дальновиднее. Теперь мне наверняка не дадут спокойно насладиться десертом». Глава 3. Инга и Милана, чертовы девки, даже не собирались помогать. Не то чтобы мне нужна была помощь, но как-то несправедливо получается. «Чего молчишь?» — встрепенулся Стас, почуяв возможность пошатнуть мое положение. «Ты мне приказывать еще будешь, щенок?» — холодно ответил я. «Да как ты?» — братишка вскочил, брякнув посудой, раздул ноздри и, кажется, закипал от возмущения. «Пока отца нет, главный в роду я, так что заткнись и сядь на место». Повисла тишина. Гости переглянулись и вздохнули с облегчением, ведь от них внимание перешло ко мне. Стас чуть ли не трясся от ярости, но был вынужден подчиниться. Анастасия окинула меня ядовитым взглядом и до ужаса спокойным голосом спросила: «Так в чем дело, Александр? Ты как-то связан с пропажей Балконского и Туринова?» «Да, но это вас не касается», — с удовольствием заметил, как дернулся ее глаз. «Мария, набери отцу и скажи, что я укажу место для поиска». «Будет сделано. И подскажи, пожалуйста, машины готовы?» «Да, как и приказывали. Михаил уже ожидает». Я снова обратился к Инге и Милане. «Дамы, приятного аппетита. Мне придется отлучиться, но после я отвезу вас домой, а пока дворец в вашем распоряжении, Мария о вас позаботится». «Хорошо, спасибо», пискнули они хором, а я направился к выходу, чувствуя, как меня сверлит взглядами две пары глаз. Эх, остался без десерта. «Инга, эти два балбеса до сих пор валялись на берегу. Черт, я либо переоценил их, либо недооценил себя. Рассчитывал, что часок побудут в отключке и очнутся, а тут, ну, значит, мое восстановление идет куда лучше. Это хорошая новость». Я побрызгал их лица водой, похлопал по щекам, но все бесполезно, и уже занес руку, чтобы вдарить посильнее, как услышал голос Соколова. «Саша, ты здесь?» Шустро шлепнув по морде Балконского и услышав в ответ слабый стон, я поднялся повыше и махнул рукой. Вместе с князем прибыли еще несколько людей. В большинстве своем это были боевые маги, сопровождающие отца и еще двух аристократов. Это были мужчины в годах, но довольно крепкие. Первый, чуть повыше, чертами лица и темными волосами выдавал себя отцом Балконского, а второй, с впалыми щеками, рыжий, явно был бароном Туриновым. Он еще и бежал следом за герцогом, словно прислужник, прямо как его сын. «Кирилл!» – воскликнул Балконский, увидев сына. Тот уже начинал приходить в себя и даже зашевелился. А вот Туринов принялся приводить своего отпрыска в чувство. «Как ты их нашел?» – спросил Григорий, остановившись напротив меня. «Я сегодня плавал неподалеку и видел, как они спускались к реке. Вот и подумал, что искать нужно где-то здесь. Похоже, солнечный удар словили. Жарища!» Кажется, Григорий не особо поверил, но развивать тему не стал. «Как раз подошли папаши негодяев. Ваша светлость, благодарю вас», — поклонился Балконский. «Я так волновался. Какой-то ешь папашка. Сыночка на пару часов с радаров пропал, а он уже тревогу бьет. Примите и мою благодарность», — присоединился Туринов. «Не стоит, не стоит», — улыбнулся Григорий. «Так поступил бы любой. В смысле не стоит, пускай раскошеливаются. Я что, зря старался?» «Не, эти аристократы понятия не имеют о честности, а еще прикрываются этикетом и все же позвольте вас отблагодарить», — вдруг сказал Балконский. «Через неделю мы устраиваем традиционный летний турнир, чтобы проверить готовность молодого поколения к очередному учебному году в Академии. Приглашаю вас и вашу семью быть почетными гостями». «Сочту за честь», — согласился Григорий. Потерянных парней провели за ручки мимо нас. Они шлепали отсыревшими ногами, стучали зубами, а Арсения вдруг стошнило. «Да, я определенно переборщил, но нисколько не жалею». Балконские и Туриновы отправились во свояси, не задавая лишних вопросов. А вот с отцом мне пришлось пообщаться в машине, по пути обратно в поместье. «Надеюсь, ты не причастен ко всей этой истории?» – спросил он, сидя напротив. Увесистый внедорожник «Буйвол» имел довольно просторный пассажирский отсек с мягкими кожаными креслами и приятным древесным запахом. Амортизация позволяла с комфортом рассекать по пересеченной местности, поэтому Григорий без особых проблем наслаждался скотчем со льдом. «Нисколько», — соврал я. «Хорошо, сейчас и без этого много проблем». Вряд ли он поверил, хотя кто знает. «В любом случае, я сделал все незаметно, а девчонки меня не выдадут. Князю Балконские и Туриновы насолить вряд ли смогут, а вот они не такие родовитые. Интересно, про какие проблемы идет речь? Как продвигается восстановление?» «Отлично, в академию пойду уже в полных силах. Не перенапрягайся, Саш. Пауль говорит, сейчас требуется осторожность. Твой источник нестабилен. Мой источник еще тебя удивит, ублюдок. Как же непросто было вот так слушать его лицом к лицу. Жутко хотелось всадить ему нож в сердце и пару раз провернуть рукоять, чувствуя, как клинок скребется о кости и рвет плоть. Увидеть в его в глазах ужас, страх и осознание собственной смерти. «Не волнуйся, отец, я предельно осторожен». Вдруг машина затряслась, скотч в стакане расплескался, лед ударился о стекло. «Да что за...» Григорий отвел руку, стряхнув с пиджака упавшие капли, а затем водитель ударил по тормозам, и он напустил перегородку в водительскую кабину. «Виталий, что за херня?» «Григорий Львович, тут...» Снова затрясло, и теперь стало понятно, что трясется сама земля. Григорий тут же похмурнел и достал из-под сиденья палаш. «Сиди здесь и не высовывайся». Он выскочил на улицу, выкрикивая команды сопровождающим нас бойцам. «Сидеть и не высовываться, еще чего». Выбравшись из машины с мечом в руке, я увидел, как перед нами разверзается земля. Поле рассек шрам длиной метров 30, а затем он начал раскрываться, выплевывая кроваво-красные сгустки кислоты. «Осторожнее, не дайте этой гадости попасть в вас», – предупредил бойцов начальник охраны, Вадим Туинов. Это был коренастый широкий мужик со шрамом через все лицо. Насколько я знаю, Григорий заметил его на одной из прошедших войн с турками и нанял в качестве личного телохранителя. Признаюсь, я удивился, и потому немного подзавис возле двери, не веря своим глазам. Демонический прорыв в Тверской губернии. Да я о таком и не слышал никогда. Землетрясение усиливалось, а вместе с тем шрам превращался в глубокую расщелину, откуда повалил красный дым и доносилось зловещее рычание десяток чудовищ. «В защитную позицию! Живо, живо!» — кричал Вадим. Тут меня заметил Григорий. «Саня, твою мать! Я же сказа!» Его прервало выскочившее из дыма черное клыкастое нечто. Вадим оказался тут как тут и рассек это нечто. И когда оно рухнуло на землю, кувыркнулось и остановилось у моих ног, вывалив длинный серый язык, удалось рассмотреть вытянутую зубастую пасть, красные глаза и худое длинное тело с костлявыми лапами, из которых торчали когти длиной с мою кисть. Из рассеченной шеи стекала склизкая ядовито-зеленая кровь, разъедающая траву. Это была адская гончая, противная тварь. «Я же сказал оставаться в машине», — договорил Григорий, но тут же был вынужден отвлечься на новую гончую, за которой повалила целая стая. Вмиг пришлось отложить вопрос моего непослушания. Гончих было несколько десятков, и они продолжали вылезать из прорыва. Я присоединился к сражению. Нас сопровождало всего 5 человек, а подыхать второй раз не хотелось совершенно. Пока вокруг мелькали вспышки молний, огненные взрывы, ледяные стрелы и прочие стихийные заряды, я направил энергию источника в мышцы, чтобы увеличить силу и скорость, и орудовал клинком, уворачиваясь от когтей и брызг кислотной крови. Адские гончие были вредными демоноидами, но довольно тупыми, поэтому, при должной сноровке, расправляться с ними было не так уж. Зараза, нога подвернулась, не выдержав нагрузки, я споткнулся о выступ и начал падать прямо на выскочившего из дыма демоноида. И вдруг перед глазами промелькнула черная тень. Гончая пролетела мимо, я успел сгруппироваться, с разворота отсек ей заднюю лапу, а затем добил уколом в глаз. Куница. Маленький черный зверек вернулся в мой источник, и по жилам усиленно потекла энергия. Вот теперь повоюем. Гончие продолжали вылезать из прорыва, окружая наших бойцов. Григорий был могущественным воителем и щелкал этих тварей как семечки, но они все лезли и лезли, словно докучливая мошкара. Однако он почему-то использовал только стихийные атаки, подкрепляя ими удары палашом. Это было мощно и действенно, но боец его уровня должен сметать целые стаи этих гадов одним взмахом. Спустя несколько минут рубки земля снова затряслась, и на этот раз куда сильнее. Я чуть не упал, добивая очередную вонючую тварь, а кислотная кровь прожгла штанину. Хотя вся одежда сейчас больше походила на наряд оборванца, повсюду прожженные проплешины, рваная ткань, а левый рукав и вовсе пришлось оторвать, он только мешал. Но я отвлекся. Вместе с землетрясением из прорыва раздалось протяжное низкое рычание, от которого волосы вставали дыбом, а гончие рассыпались в стороны. «Твою мать!» – выругался Вадим. «Все назад! Назад!» Мы отступили, и только успели сгруппироваться, как из дыма вырвалось чудовище высотой 1.3 метра. Оно было человекоподобным, но с огромными копытами, выпирающим брюхом, огромной пастью с несколькими рядами зубов и десятком кривых рогов, торчащих из лысой макушки. Руки демона были покрыты иглами, словно волосами, а длинные изогнутые когти напоминали кинжалы. «Проглот», — нахмурился Григорий, так называли одного из младших демонов, которые вылезали из подобных прорывов. Только вот это в последние лет 30 происходило только за Уралом. В здешних местах демонов вживую давно не видели. «Проглот» кинулся в нашу сторону, по пути опрокинув внедорожник. В него тут же полетели стихийные снаряды, но они только тормозили гада. Вадим рванул навстречу, ударил какой-то сиреневой энергией, и взрыв отбросил чудовище на спину. Ничего себе, свалить с ног проглота, это сильно. Такие твари очень устойчивы, я обычно. Зараза, адские гончие вернулись и снова набросились на нас. Поле в радиусе 100 метров уже превратилось в выжженную землю, кишащую распадающимися трупами демоноидов. Они разлагались на глазах после смерти, но почве от этого ничего хорошего не перепадало. Я рассек пасть наглой гончей, которая бросилась прямо на меня, выпрыгнув из-за перевернувшегося внедорожника. Рывком настиг вторую, она чуть не порвала нашего бойца. «Спасибо, кинул тот, не теряя времени зря и атакуя двух псин неподалеку. Григорий продолжал возиться с этой мошкарой, хоть и куда успешнее нас. Что-то здесь явно было не так, дым из прорыва понемногу рассеивался, а это значит, что больше оттуда никто не вылезет. Гончих оставалось где-то полсотни, но действовали они осторожнее, а Игорь рубил проглота, с каждым ударом вызывая громогласный хриплый стон боли. И вдруг демону это надоело, и он вроде даже случайной отмашкой сбил Игоря, и тот отлетел далеко в сторону, а затем ублюдок кинулся на меня. «Саша, беги!» – воскликнул Григорий, но было уже поздно. Вместо того, чтобы бежать, я наоборот рванул навстречу. Глаза проглота расширились, широкая пасть разинулась, обнажая склизкие ряды и толстый язык, покрытый ворсинами. Бррррр. Но в последний момент я нырнул вниз, кувырнулся, рассекая мечом пах демона, и вскочил у него за спиной. Проглот пробежал по инерции еще несколько шагов, роняя за собой потроха, а затем рухнул лицом вниз и повис на брюхе, как на надувном шаре. След из зловонных кишок проедал почву и исходил зеленоватой дымкой, а вонь. Все закашлялись, прикрывая нос. Маневр дался мне непросто. Во рту остался привкус пепла, лицо чесалось, как и оголенные части тела. Сражаться с демонами без доспехов все равно, что искупаться в бассейне с ядом. «Саша, ты в порядке?» Григорий кинулся ко мне и принялся ощупывать. «Вот я дурак, решил, бляха, проверить ребят. Так вот в чем дело, а то уж думал, захворал наш князюшка». Я вырвался из его лапы, чтобы отвлечь внимание, воскликнул. «Вадим, надо проверить его». Они всем скопом обступили начальника охраны, который валялся в увядшей траве. Судя по всему, он отделался испугом и легкими ушибами, а потом снова вспомнили обо мне. «Как ты его, а?» «Одним ударом. Никогда не видел, чтобы так демонов били». «Да ты и демонов не видел, дурень». Бойцы восхищались мною, и это было приятно, не спорю. Вот только пришлось раскрыть стольким людям один из моих личных способов расправы с проглотами. Даже не хочу вспоминать, как я до него дошел. «Пора возвращаться», — остановил парней Григорий. «Радоваться будем после, а сейчас надо обработать раны. Паш, только забери корень у этого ублюдка». Князь имел в виду демонический мозжечок, его люди называли корнем. Очень полезный ингредиент для разных препаратов, с помощью которых можно было ускорить развитие источника, например, или приготовить яд, от которого мгновенно сдохнет даже очень могущественный воин. Вообще, можно было использовать разные части демонов, но у проглотов чаще всего был именно мозжечок. Я обернулся в сторону прорыва. На его месте теперь зияла длинная расщелина глубиной, наверное, под сотню метров. Ветер уносил смрад разлагающихся чудовищ, а их останки шипели, разъедая почву. Но я наконец-то вздохнул с наслаждением. Как же мне не хватало славной битвы. «Эй, что за фигня?» — воскликнул Паша, морщась с руками по локоть в останках. «Тут ничего нет. Посмотри внимательнее». «Ты слепой, что ли?» — воскликнул его товарищ, боец с раненым плечом. «Да нету. Хах, ищите сколько влезет. Куница уже все забрала. Пауль около часа нас всех обхаживал. Делал все по высшему разряду, и даже с перебором, на мой взгляд. Вот зачем мне ЭКК, если кожа чешется». Но затем я снова облачился в приличную одежду и хотел было зайти за Ингой и Миланой, но тут появилась Мария и сообщила, что князь ждет меня в своем кабинете. Черт, в кабинете Григория было, как всегда, по-военному убрано и выровнено по ниточке. Сказывалось генеральское влияние. Сам он стоял у окна и наблюдал за Стасом, который решил устроить внеочередную тренировку. «Звал, отец?» «Да, Саш, проходи». Князь отвернулся от окна и сел за свой стол. От него пахло свежестью одеколона и сигарами. Серые глаза будто сверлили меня, желваки на широкой челюсти заходили под кожей, хмурые черные брови выдавали беспокойство. «Эх, взять бы сейчас свой кинжал и...» «Ты сразил младшего демона», — прервал мои грезы князь. «Мне повезло, наверное». За окном послышался возглас Стаса и звон клинков. «Если так, то ты самый везучий из всех, что я видел. Как ты додумался ударить его снизу? Я не хочу об этом вспоминать. Случайно». Я постарался изобразить смущенную улыбку. Я хотел просто кувыркнуться и сбежать, но случайно задел мечом. Просто удачная неловкость. Григорий хмыкнул, брови разгладились. «Надеюсь, удача и в дальнейшем будет тебе сопутствовать, сын. Солдаты любят тех, кто приносит удачу. Но я позвал тебя не затем». «Ага, как же, а что тогда?» Помнишь, нас пригласили на турнир Балконских, я тут подумал. Считаю, вам со Стасом стоит быть не почетными гостями, а участниками. Соколовы должны заявить о себе. Апа. Побить морды детям аристократов? А вот это уже интересно. Делай, как считаешь нужным, отец. На этот раз даже притворяться не пришлось. Я улыбнулся вполне искренне. Может, выпадет шанс и Стасу пару оплеух отвесить? Значит, решено. Громогласно воскликнул Григорий. Отдохни, выспись, и завтра Игорь начнет подготовку к турниру. Ах, да, и еще. Эти баронессы, они точно никак не связаны с пропажей парней? Князь так посмотрел на меня, что было ясно, все он знает. И, судя по ухмылке, одобряет. «Да мы тут ни при чем», — ответил я такой же ухмылкой. «Ну и хорошо, проводи их к отцам, заодно познакомишься с владельцами Майдераль. Глядишь, Соколовы обрастут новыми связями. Так вот кто они, стоило догадаться, конечно. Майдераль, два баронских рода, которые имели довольно специфическую нишу на оружейном рынке, а именно использование демонической энергии. Это не особо приветствовалось и даже осуждалось». Но было довольно эффективно и позволяло избежать конкуренции с крупными родами. Не знал, что Майдераль здесь бывают. Конечно, отец, я могу идти, иди, иди. Он снова вернулся к окну. Кажется, у Стаса дела шли неплохо. Хотя криков было, он явно выплескивает злость. Прям музыка. Глава 4. Инга с Миланой уже узнали про нашу стычку с демонами и принялись засыпать меня вопросами. Демон был страшный. А сколько их было? Тебя ранили? А правда что? «Дамы!» – воскликнул я. «Прошу, помолчите. Если вы продолжите говорить, я ничего не смогу ответить». Подействовало. «Да ну нафиг! Даже удивительно. Мы ехали в сторону полигона, где сейчас находились отцы девушек. Новость о прорыве уже распространилась, и они очень ждали нашего приезда. Я рассказал вкратце, как прошла битва. Даже пару отметин показал в доказательство. В общем, поездка выдалась приятная. Я ловил на себе восторженные взгляды и отлично видел, что внешность подростка сильно потеряла в своем значении. Думал после полигона отправиться в какой-нибудь клуб, чтобы спустить пар, но, глядишь, и ехать далеко не придется. Оказалось, что девушки тоже будут участвовать в турнире. О своем участии я не говорил, пусть будет сюрпризом. Опять победит Кириллу. Надула губы Милана. Она закинула ногу на ногу, обнажив бедро. Я даже почти забыл про ванильно-лавандовый парфюм Анастасии, которым теперь пропах весь салон. Он такой сильный, я ведь так и не успел оценить уровень. На курсе считается пятым по силе, ответила Инга. Брюнетка надела костюм с брюками, но это нисколько не умаляло ее достоинств. Скорее наоборот, такая жгучая штучка. Черт, мне срочно надо потрахаться. Не о том думаю. Меня изначально заинтересовали связи с Майдераль, потому что оружие, вполне возможно, могло бы обойти родовое заклятие Соколовых. До сих пор мне не удалось разыскать ничего, что касалось бы этого заклятия, кроме самого его наличия. Еще во время подготовки к убийству князя я наткнулся сначала на слухи о нем, а затем на пару косвенных записей. Соколовы хранили все в секрете, разумеется. Дальше тогда копать не стал. Кто ж знал, что я окажусь в таком положении. Так вот, как именно работает это заклятие, непонятно, но вдруг я, например, сделаю ловушку, которую мог бы попасть любой человек, и попадет туда, чисто случайно, кто-то из Соколовых, это активирует заклятие, а если вместо меня кто-то другой установит эту ловушку, хотя последнее меня не устроит, важно, чтобы месть свершилась мной лично, иначе я мог бы просто дождаться, когда они все передохнут, а потом с седыми яйцами праздновать победу, ну уж нет, Саша, ты тут? Милана махала рукой перед моим лицом, наклонившись и открыв вид на декольте. Так, гормоны, гормоны, управляем гормонами.